мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача третья. Смерть праведника. Один из близких учеников и почитателей батюшки отца Исидора, молодой послушник, исполнявший у него иногда обязанности келейника, вот что рассказывал мне. Перед смертью батюшка позвал нас близких к себе, простился со всеми нами, дал нам наставление, а потом и говорит: «Ну, теперь уходите, я буду умирать». А святые не любили, чтобы кто-нибудь наблюдал таинство смерти. Так и сказал: «Святые». Батюшка был сам святой, не сомневаясь, тихо и уверенно сказал послушник. Мы ушли. Через час постучались. Ответа нет. Мы вошли. Он уже скончался, сложив на груди руки. Лик его был мирный. Похоронили его на общем кладбище и на крест сделали простую надпись о рождении и кончине батюшки. Представление 4 февраля 1908 года. Святые не любили, как он сравнивал себя с ними, очевидно, имел на это право. И преподобный Серафим говорил Елене Васильевне Мантуровой, когда она испугалась предложения батюшки умереть ей вместо брата Михаила Васильевича: «Нам ли с тобою бояться смерти, радость моя? Мы будем с тобою во царстве Пресвятой Троицы». Да, святые уже достигли бесстрашия любви, как сказал апостол любви Иоанн. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Значит, и преподобный Серафим, и батюшка-отец Исидор достигли высоты любви. И как просто говорил мне отец Исидор о прославленном уже тогда саровском праведнике: «Преподобный-то Серафим не обидится на меня». Так мы говорим лишь про подобных или равных себе. Замечательно и другое обстоятельство в кончине батюшки. Он скончался 4 февраля, а в этот день творится память его ангела, преподобного Исидора Пелусиота. Значит, его святой одноименник и покровитель в иночестве призвал к себе в горнее селение батюшку в день своей небесной славы. И подобные совпадения смерти совершенно не случайны. Жития святых отмечают их довольно часто. «Праведники и по смерти живут», — говорит Слово Божие. Мне неизвестны чудеса блаженного батюшки, но сила одного имени его велика и по смерти, и все с тем же И.Ф. Лет 8 спустя мне снова пришлось устраивать его на новое место. На этот раз в том же городе Т, где и я служил тогда. Мы здесь встречались часто, не менее раза в неделю. И странно, редко было, чтобы мы не спорили и не раздражались. «Да, я всем лишний, надоел всем, жить не стоит, брошусь в воду или под поезд, и вы не любите меня, келейника своего П любите больше, чем меня». «Послушайте, И.Ф., но что же я поделаю, если я такой дурной?» «Да, должны любить, сами ученые, знаете. Но, по крайней мере, хоть не говорили бы о нелюбви моей, еще труднее от этого любить вас». «Да, а вот батюшка-отец Исидор любил». «Да ведь батюшка-то был ангел, а я человек. Он небо, а я земля. Куда же мне с ним равняться?» «Нет, раз он связал нас, значит, вы должны любить. А вот вы не любите, лучше мне уйти от вас». «Ну вот и уходите. На что я дался вам? Раз я такой дурной? И в самом деле я плохой. Так и ищите себе лучших». «Да, батюшка мне велел не уходить от вас до самой смерти». «Ну, В таком случае уж терпите меня, а не ухудшайте дела постоянными упреками в нелюбви моей. Да, я знаю, что только один батюшка Исидор любил меня, — говорил уже тише и Эф. Если бы не он, мне бы и жить нечем было. Он только и держит меня на жилочке, а то бы покончил с собой. Потом мы или мирились, или прощались в раздражении. А через неделю повторялось что-либо подобное о любви батюшки и о моей худости. Так было до 1917 года. Приблизилась революция. Мне предстояло переселение на юг и дальше. Приходилось расставаться с И.Ф. на годы, а может быть и до смерти. Кто знает. И угодник Божий позаботился о калеке, передал его в иные руки. Однажды И.Ф. в очередное воскресенье пришел ко мне в приподнятом настроении. «О.В.» — называет он меня. «Давно я собираюсь сказать вам. Я хочу жениться». «Жениться?» — удивленно спрашиваю я. «Да кто же за вас пойдет при вашем характере?» «Нашлась такая. Кто же? Такое чудо. Работница с Морозовской мануфактуры. А она хорошо знает вас?» «Да, знает». «Удивляюсь. Ну, попросите ее прийти ко мне, хоть подивиться». А в это время мною были заведены акафисты с общенародным пением и проповедями. Ходили почти одни рабочие, работницы, вообще простые люди. Среди них была и невеста, но я ее, как и других, лично не знал. Приходит она, девушка лет 30-35. Лицо самое обычное, но сразу видно, что совсем тихое. «Как вас зовут?» — спрашиваю. «Зовите меня Катя». «Вы решаетесь выходить замуж за И.Ф.? А знаете вы его? Ведь у него характер очень трудный». «Знаю». «Как же вы решаетесь?» «Да уж очень жалко мне его, ведь он всему свету лишний. Но выдержите ли вы? Бог поможет». «Ну, тогда Бог вас благословит». «Такая тихая выдержит», — думал я, глядя на эту добровольную мученицу. Скоро они повенчались. Я был у них на обеде. Наедине спрашиваю ее, как живут. «Да что же, разбушуется он, а я молчу. Он и стихнет». Потом настала революция. Я переведен был в другой город, Катя была оставлена отцом Исидором вместо меня. И несравнимо много лучше. Она-то сумеет исполнять заповедь Божию о любви. Иной раз вспомнишь о Кате и придет на память рассказ Чехова «Кухарка» или вроде этого. Одного пропойцу-попрошайку действительно статский советник отправил на свою квартиру дрова колоть. Тому это не понравилось. А кухарка, придя в сарай, говорит: «У, несчастный!» Заплакала, глядя на него. Да дрова при нем все и переколола, а деньги от барина ему отдала. Так раз... Другой, третий. Перестал ходить бывший студент, он же и статистик. Спустя года два он и барин встречаются у кассы Большого театра. Вспомнили один другого. Попрошайка прилично одет. Получили место? Да, получил. Вот видите, что значит трудиться? Это я вас спас. Нет, ваше превосходительство, не вы, а кухарка ваша. И он... Рассказал ему историю спасения. Стыдно стало. Миша. Прошло уже много лет и после революции. В 1927 году мне нужно было поехать в один монастырь в Сербии, где я хотел пожить в уединении. В монастыре были только настоятель, да иеромонах и прислуга. Настоятелю, русскому архимандриту, видимо, не очень-то хотелось брать на шею лишнего человека, хотя я просил себе дать только запущенный, полуразвалившийся домик, обещая его даже отремонтировать за свой счет. Там у меня сложено кое-что из припасов, да и дорог ремонт. Ни вольник, ни богомольник. Видно, нужно назад возвращаться. Пред прощанием сидим ужинаем при свете лампы. Разговорились, между прочим, об одном праведном монахе, отце Макарии, Рознове. Одно время я даже жил вместе с ним у архиепископа С. Тогда он уже был безнадежно больной от белокровия, а скоро скончался в Ялте. Это было смиреннейшее существо. Казалось, обидеть его никак невозможно. А он уж был как дитя, о коих сказал Господь: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Между тем, история его жизни была довольно сложная. Он был лучшим учеником Рязанской семинарии, но к концу семинарии, кажется, под влиянием близкого родственника, потерял веру. И потому, окончив семинарию, решил отправиться в Юрьевский университет, куда тогда разрешали поступать и семинаристам. Но на пути его встретился блаженный батюшка Исидор. О конце жизни отца Макария и рассказал мне подробно отец-настоятель. Оказывается, Бог привел его принять последнюю исповедь отца Макария в Ялте. А в разговорах частных батюшка рассказал ему и чудесный случай из своей жизни, определивший всю дальнейшую судьбу его. Отправившись в Юрьев, Розанов остановился в Москве, осмотрел достопримечательности и отправился на Николаевский вокзал, чтобы ехать в университет. И не помню уж, чуть ли не в поезде ему пришла мысль, не съездить ли мне, кстати, и в Сергиеву лавру. Ему не нужны были ни преподобный Сергий, ни монахи. Это все суеверие, а просто посмотреть исторический памятник, место осады поляками, интересной постройки старых времен. И только. Но неожиданно началась в душе борьба. Не поеду — поезжай. Нечего делать — поеду. И уже, кажется, прозвенел второй звонок, как Розанов хватает свой довольно скромный семинарский чемоданчик и выбегает из вагона. Поезд уходит, а он торопливо направляется на соседний Ярославский вокзал, берет билет до Сергиева и едет. Осмотрел все в лавре. Ему посоветовали сходить еще и в Вифанию, в обитель, созданную митрополитом Платоном. Там очень интересная архитектура, храм, красивое место и тому подобное. Розанов пошел. Пути всего 3 версты, отличную дорогою между прекрасным лесом, полями, озерами. Тишь да гладь, да Божья благодать. Время стояло чудное, сухая солнечная осень, был конец августа. Идет будущий студент университета, наслаждаясь Божьим миром и совсем не думая о Боге. На полпути, вблизи Гефсимании, он вдруг слышит сзади себя голос: «Миша!» А Розанова звали Михаилом. Он идет, не оглядываясь. Мало ли Миш на белом свете, а его здесь решительно никто не знает. Он в первый раз в этих местах, а сзади опять: «Миша! Миша! Остановись!» Тогда он оглянулся на всякий случай. Кого это зовут? И вдруг видит, что какой-то седой старец-монах в островерхой скуфеечке машет ему рукою и кричит: «Остановись, Миша!» Удивленный Розанов встал. Кто-то знает здесь его имя. Странно. Подходит старец. В первый раз видит Миша такое лицо. Незнакомый, а знает имя. Что за чудеса? Но не успел он и раздуматься над таким непонятным феноменом, как подошедший монах сказал ему: «Здравствуй, Миша». Тот поклонился из вежливости и спрашивает: «Откуда вы знаете мое имя?» А батюшка отец Исидор, это был он, говорит уже дальше: «Миша, тебе дорога не в университет, а в академию. И поезжай, поезжай с Богом в Петроград. Там тебе воля Божия укажет путь и дальше». Окончательно выбитый из колеи естественных законов, Миша вступил уже в разговор с батюшкою, а потом вернулся обратно в Москву и поехал в Петроград. Выдержал испытания и стал студентом академии. На этом кончился рассказ отца-настоятеля. Из других источников я раньше еще знал следующее. В академии с Розановым случилась одна трудная история, которая так перевернула его душу, что он решил идти в монахи. Но чтобы окончательно решить этот вопрос, направился к своему батюшке, отцу Исидору, вместе с инспектором, архиереем Ф. Отец Исидор благословил его на иноческий путь. А когда они ехали обратно в Петроград, то в окне вагона им обоим совершенно явно виделся бес в образе пса, грозящего и неистовующего. Студент пришел в трепет. Но видение летело вместе с ними. Тогда духовник предложил студенту уткнуться головой в его колени и не смотреть на окно. Через некоторое время бесовское видение исчезло. Миша постригся в иночество с именем Макария и отличался не только смирением и поразительной кротостью в отношении к людям, но и глубокую молитвою и постничеством. В последнем подвиге он даже не знал меры, перепостился. «Неправильно я понял святых отцов», — сказал он моим знакомым, — и надорвался. «Теперь уже не поправить дело. Вот, умираю. И знаю, по своему неразумию. Без руководства жил». Все, кто знали его монахом, говорили о нем всегда с тихою серьезностью, а иные и с улыбкою, как говорят о детях. И все думали: «Святой». Да, он сделался праведником. Пусть перепостился, это человеческое, а воля Божия привела его к святости. Я уехал от отца-настоятеля в другой монастырь. А через несколько дней домик, который я просил себе для жилья, неожиданно загорелся. Кажется, коптили в нем ветчину. Погибли и припасы кукурузы, и свиные туши. Зосимова пустынь. Глава первая. Это было в 1910 году. Посетить Зосимову пустынь побудило желание разрешить один душевный вопрос, который беспокоил меня долгое время. Для этого нужно было посоветоваться с лицом опытным и духовно тонким. Таким мне показался, со слов знающих его, настоятель Зосимовой пустыни – отец Герман. И я выехал к нему через Москву. Из Москвы нужно было ехать по железной дороге несколько десятков верст на север, мимо Сергиевой лавры. Крошечная станция Лесики. Кругом было сплошное чернолесье. Ни деревни, ни иного какого человеческого жилья. Действительно, пустыня лесная. Но до монастыря нужно было еще пройти пешком около 4 или 5 верст по узкой лесной дороге. День был хороший, августовский. В лесу тихо. Через час пути в просвете между деревьями я увидел обитель. Она была еще новая. Храмы и дома казались свежими по краскам. Архитектура была красивая. Дорога подвела меня к монастырской гостинице, построенной для богомольцев вне обители. Заведующий ею был иеромонах Иннокентий. Года 2 назад он был еще жив, тогда ему было лет около 35-40. Острое лицо, остренькая черная бородка, серьезный взгляд. Он отвел мне в гостинице маленькую чистенькую комнатку. Скоро я направился к настоятелю. Я ранее слышал, что к нему обращаются с духовными вопросами и монашествующие из близкой Московской духовной академии, и писатели светские, и великая княгиня Елизавета Федоровна. Следовательно, по одному этому можно было заранее видеть в старце незаурядного подвижника и духовного руководителя. Известна мне была и небольшая брошюра, в которой была издана переписка его с знаменитым затворником Вышинским, епископом Феофаном. Там затрагивались главным образом вопросы о молитве, Но мне особенно запомнилось одно письмо епископа Феофана о бесах. Отец Герман просил затворника подарить ему на память какую-либо одежду свою. Епископ Феофан отклонил просьбу и, между прочим, мотивировал это тем, что с одеждой его в келью отца Германа налетит много бесов и искушений. Вспоминается и ответ о духовничестве. Батюшке до настоятельства было дано послушание исповедовать монахов и богомольцев. Оно казалось ему трудным и опасным для него самого. Почему он просил настоятеля снять с него этот крест? Но ему отказывали. Тогда он обратился с вопросом к вышинскому затворнику и, между прочим, сообщал, что иные приходят к нему исповедоваться с одними и теми же грехами многократно. Как быть с такими? Епископ Феофан, насколько помню, ответил ему, чтобы никогда не отказывал и таким в исповеди, и сам не расстраивался их немощами, а также советовал ему разрешать грехи с милосердием, сколько бы раз такие не приходили. Одно лишь строго заповедал старцу затворник — никому не давать и намеков о том, в каких именно грехах каются приходящие. Для этого положите около места исповеди нож, да поострее, и, посматривая на него, думайте, лучше отрезать себе язык, чем объявить чью-либо тайну духовную. Вот к какому человеку шел я теперь. Увидевши его, я сразу сделался серьезным и строгим, каким показался мне и отец Герман. Высокого роста, седою малорасчесанную бородою, с дряблеющим старческим лицом, с опущенными на глаза веками, с холодно-спокойным строгим голосом, как у судьи, без малейшей улыбки, он произвел на меня строгое впечатление. Мы познакомились. Среди вопросов он задал и такое: «Что вы будете преподавать в академии?» Я начал с более невинного предмета — гомилетику, учение о проповедничестве. «А еще?» — точно следователь на допросе спрашивал он. Я уже затруднялся ответить сразу. «Пасторское богословие», — говорю. А самому стыдно стало, что я взял на себя такой предмет, как учить студентов быть хорошими пастырями. «А еще?» — точно он провидел и третий предмет. Я уже совсем замялся. «Аскетику?» — тихо проговорил я, опустивши глаза. «Аскетику? Науку о духовной жизни? Нелегко сказать. Я духовный младенец, приехавший сюда за разрешением собственной запутанности, учу других, как правильно жить». Стыдно было. После мой духовный отец в Петрограде, когда я рассказывал все это в деталях, сказал мне: «Вы уж лучше умолчали бы об этом предмете». Потом я открыл отцу Герману свою душу со всеми ее недостатками и задал тревожащий меня вопрос. Мое откровение он выслушал с тем же холодно-спокойным вниманием, как и все прочее. На вопрос дал нужный ответ, удовлетворяющий меня. В конце беседы я сказал ему: «Батюшка, мы, грешные люди, и так вообще не заслуживаем сочувствия, но когда вот так расскажем о своих грехах, вы, вероятно, и совсем перестанете любить нас». «Нет», — все тем же спокойным и ровным, бесстрастным голосом ответил отец Герман, «мы, духовники, больше начинаем любить тех, кто обнажает перед нами свои духовные язвы». Потом я попросил его назначить мне какое-нибудь послушание в монастыре, о чем речь далее. Кстати, с самого входа в его комнату я заметил высокий мольберт и на нем большую незаконченную икону Божией Матери. Оказывается, батюшка был еще и хорошим иконописцем. Уходя от него, я уносил впечатление, что он строгий. Это, впрочем, не удивляло меня и не разочаровывало. Из святоотеческой литературы я давно знал, что и святые люди бывают индивидуально. Одни ласковы, другие суровы. Одни гостеприимны, другие чуждаются встреч. Одни молчаливы, другие приветливые собеседники. А перед очами Божиими все они могут быть угодниками. Впрочем, об отце Германе от других лиц мне не раз приходилось потом слышать, что с ними он был весьма ласков. Может быть, лично для меня он принимал такой строгий тон, как спасительный мне, Нет, думается, он по природе был действительно серьезным и строгим вообще.